Глава 31. Драконы летели, я молилась. Меня крепко сжимали, а я удивлялась, что лапы вообще так могут держать. А главное, что я не чувствовала потока ветра во время полета, будто невидимый купол защищал меня. Даже холодно почти не было. И то потому, что часть тепла отдавал дракон. И вот уже показались шпили огромного замка. Я аж обрадовалась. Наконец, земля. Драконы пошли на снижение. Алекс вытянул крылья. Скорость увеличилась. До земли оставалось совсем ничего. Рядом рыкнула Эланира. Солнце ослепило меня, когда Алекс повернул свою морду в сторону сестры. Рыкнул ей в ответ. Эланира устремилась вниз, а Алекс за ней. Но дракон лишь скользнул лапами по земле и вновь устремился в небо. Мы устремились прямо в замок, пока не сели на крыше. И только тут меня отпустили. Я пошатнулась, когда отходила от Алекса. Меня качало, будто я слезла с американских горок. Вот никогда больше не буду летать драконьими авиалиниями. Держат в лапах, еду не подают. В общем, один сплошной кошмар. Вот и я больше не хотела бы так летать никогда в своей жизни. Меня ноги едва держали. И тут я почувствовала, как ко мне подошел Алекс. Я развернулась к нему и густо покраснела. Он смотрел на меня темным взглядом. От этого взгляда по моему телу скользили мурашки. И тут он прижал меня к себе. Его губы опустились на мои. Он поцеловал меня. Я от неожиданности просто замерла на месте, не зная, как реагировать. Но жар по телу проносился настолько сильный, что я поддалась энергетике Алекса. Мои губы открылись, язык выскользнул, наши языки схлестнулись. Мы целовались. Вокруг будто вспыхивало пламя. По телу скользили электрические вспышки. Руки Алекса сжимали меня и мяли. Он припал к моим губам, будто жаждущий влаги путник. Я стонала ему в ответ. Страсть охватила нас. Меня сжимали и целовали, а затем Алекс прервал поцелуй. Мы тяжело дышали, глядя друг на друга. «И что это было?» — выдохнула я. Только сейчас, после того, как Алекс меня отпустил, я поняла, что он едва не разорвал юбку на платье. Она местами уже отошла от верхней части. Алекс молчал, только тяжело дышал, а затем просто взял и поднял меня на руки. Я тут же зацепилась за его шею. «Я и сама могу идти», — сказала я с улыбкой. Вот только что-то было не так. Алекс молчал, просто нес меня внутрь замка. И не сказать, что мне не понравился поцелуй. Понравился еще как. «С тобой все в порядке?» – спросила я. Но в ответ опять тишина. Алекс толкнул дверь ногой и внес меня в замок. Спустились на этаж, где были его покои. В коридоре показались слуги. Они тут же поклонились господину Вердинору, но и им он ничего не ответил. Это мне показалось странным. Он же не мог вот так себя вести. А как же отдать парочку приказов? Я покосилась на Алекса. «А сказать слугам, чтоб хоть обед подали и к обороне приготовились?» — спросила я. После выкрутаса в королевском замке я была уверена, что король мог отправить армию, чтоб вернуть строптивого дракона. Алекс вновь промолчал. И это пугало. Даже сильнее того, что он меня просто поцеловал. Тут вообще не пойми, что творилось. Но вот дверь в комнату открылась, и мы с Алексом вошли внутрь. Он опустил меня на пол, и вновь глаза в глаза. Он потянулся ко мне за поцелуем, а я отпрянула от него. Было что-то не так. Я это ощущала, помимо безумного желания, чтоб этот мужчина взял меня. «Алекс!» — крикнула я и выставила руку вперед, чтобы мужчина не мог подойти ко мне. И он остановился. Просто встал, как вкопанный. Я уже тяжело дышала, глядя на него. Вообще не понимала, что с ним произошло. Зато его глаза едва молнии не метали. Он протянул руку, но я вновь отошла к двери. Он выглядел будто робот, а не живой человек. «Все в порядке?» — вновь спросила я. Но в ответ опять тишина. «Нет, ну настолько молчаливый мужик мне точно не подходил». «Эй, Алекс, ответь, пожалуйста!» — попросила я, подходя поближе. Он не сводил с меня взгляда. Это было крайне странно, но я уже привыкла к нему. Ох, я даже не понимала, что с ним. И тут в комнату послышался стук. Я подошла к двери и открыла ее. На пороге оказалась Аланира. «У меня тут Алекс завис», — сказала я, радуясь, что она пришла. «А что с ним?» — ужаснулась Аланира. «Я же постучала, потому что думала, что вы с моим братом заняты». Я густо покраснела. «Нет, не заняты», — ответила я. «Вот и хорошо. Он сказал мне опуститься на поляну, а не на замок. Я так давно не обращалась», — сказала Аланира. «А еще я хотела показать книгу. Слуги хоть и сказали, что он с тобой наедине, но это все не имеет значения». «А, книга, точно», — сказала я и потянулась к карману. Достала оттуда книгу. Аланира тоже начала поглядывать на застывшего брата, а затем побледнела, когда открыла книгу. «Вот же!» — разочарованно сказала она. «Что такое?» «На книге чары!» — захныкала она. «Не получается прочитать, что здесь написано. А если я попробую их снять, то есть шанс, что сожгу». Она перевела взгляд на Алекса, округлила глаза. «А что, если проклятие уже начало действовать?» – прошептала она. «Он ведь вообще не реагирует на меня». Она даже подошла и помахала рукой перед глазами Алекса, но тот не сводил с меня взгляда. Зато меня послушал. Аланира едва не заплакала. «Он, видимо, пытается бороться с проклятием», – сказала она. «Он в любой момент может стать драконом. И на этот раз навсегда».